Глава 25. Маски сброшены. Вильнюс, 2014 год. Вильнюсский вечер всегда очень быстро превращается в ночь. Казалось, еще совсем недавно черепичные крыши старого города заботливо укутывали бархатные вечерние сумерки, но вот они как-то незаметно сгустились, и над городом нависла плотная ночная тьма, разрываемая то там, то здесь ярко-желтыми высокими фонарями. Люди, столпившиеся внутри изогнутого вильнюсского двора-колодца, вокруг лежащей без сознания и скрученной сетями девушки, даже не видели, а скорее чувствовали быстрое и неминуемое приближение этой кромешной темноты, с которой боролся только тусклый фонарь на одиноком столбе, скудно освещавший западню, в которую коварный профессор заманил наших наивных героев. Свист, раздавшийся у Четверякова за спиной, превратился в хорошо угадываемую мелодию. Мелодию эту насвистывал человек с хорошим слухом, очень художественно и с явным удовольствием. «Гляжусь в тебя, как в зеркало, до головокружения». Странный исполнитель не удержался и просто промурлыкал вторую часть строки, неторопливо выйдя из темного провала арки на свет. Этого вальяжного, пышноусого и склонного к полноте человека, казалось, совершенно не занимали ножи и пистолеты в руках у собравшихся в подворотне людей. Также он совершенно безразличным взглядом скользнул по фигуре, связанной по рукам и ногам девушки. Закончив досвистывать куплет песни, он укоризненно уставился на Четверякова. «А все никак девочек тебе не хватает, Рудольф Михайлович». Четверяков, конечно, очень удивился такому неожиданному появлению своего приятеля Александра Валентиновича. Но еще больше удивились Сергей с Иваном, совершенно не ожидавшие увидеть своего старого знакомого чеширского добряка в такой обстановке. Не удивился только Райнальд фон Дассель. Ему была хорошо знакома страсть генерала ФСБ Александра Валентиновича Хомякова к подобного рода эффектам. «Саша, а ты как здесь?» — растерянно улыбнулся Четверяков, продолжая медленно продвигаться к арке. Но Саша оказался гораздо менее сентиментальным, чем можно было представить. «Рудольф Михайлович, остановись и подними руки вверх. Остальным рекомендую сделать то же самое. Квартал окружен, живыми отсюда вы не выйдете». В подтверждение сказанных генералом слов, из-под темного свода арки на свет единственного фонаря бодро шагнули 10 хорошо экипированных и вооруженных автоматами бойцов спецназа, лица которых были закрыты шапочками с прорезями для глаз. Автоматы были красноречиво направлены на Четверякова и его людей. В наступившей зловещей тишине всего один шаг, который сделал фон Дассель по направлению к Четверякову, прозвучал как удар грома. Как по команде все вдруг пришло в движение. Гоша выстрелил в Александра Валентиновича, а тот за тысячную долю секунды до этого выстрела успел присесть и тоже выстрелить из пистолета, который каким-то чудом оказался у него в руке, в бандита, который приставил нож к горлу Сергея Анциферова. Пуля, предназначавшаяся Хомякову, попала в лоб одному из спецназовцев, стоявших прямо за спиной генерала. Спецназовец вскинул руки и размашисто упал навзничь, не успев даже закрыть глаза. Спецназовцы начали стрелять из автоматов по людям Четверякова. Те, в свою очередь, стреляли в спецназовцев, рассредоточившись по маленькому дворику и укрываясь в темных его углах за причудливыми изгибами старых зданий и за постаментом небольшого памятника какому-то монаху. Сергей с Иваном дружно набросились на одного из державших их бандитов. Второй упал после меткого выстрела Александра Валентиновича. А Рудольф Михайлович неожиданно быстро сгруппировался и сделал кувырок в сторону мчавшегося прямо на него Райнальда фон Дасселя. Райнальд фон Дассель не ожидал от профессора такой прыти и на долю секунды замер в растерянности. Этой доли секунды Четверякову хватило на то, чтобы прошмыгнуть в дверь, из которой в свое время так эффектно появился архиепископ, и кубарем скатиться по начинавшейся прямо у порога пыльной лестнице в небольшой старинный подвал. Фон Дассель бросился было за профессором, Но у двери уже стоял огромный Гоша, который, пуча свой единственный глаз, выпустил в архиепископа в упор 4 пули. 2 пули застряли в надежном бронежилете, так и не преодолев необходимые сантиметры до рыцарской груди. 1 пуля вырвала клок мяса из левого плеча. Фон Дассель на это только зарычал. 1 пуля прошила насквозь левую ногу. Но все это не помешало немому гладиатору наброситься на Гошу и ударить его головой в лицо. Звонко клацнули Гошины зубы, и 2 огромных человека, сцепившись в клубок, рухнули у ступенек подъезда, ведущего к странной двери. Хомяков тем временем 2 огромными шагами, преодолев двор, влетел в эту дверь и так же быстро, как Четверяков, скатился вниз по узеньким старым ступенькам в древний подвал. Сразу после этого на месте ступенек вдруг оказался ровный каменный пол, выдвинувшийся откуда-то снизу и надежно спрятавший вход в подвал от постороннего вторжения. На все это, от шага фон Дасселя к Четверякову и до проникновения Хомякова в подвал, в который устремился хитрый профессор, а также на всю эту перестрелку было затрачено всего 2 секунды. Но как же эти 2 секунды изменили ситуацию? 5 четверяковских боевиков были мертвы. 5, включая огромного Гошу, лежали на мостовой, а на запястьях их рук, заведенных за спину, уцелевшие спецназовцы защелкивали наручники. В перестрелке погибли и 3 спецназовцев. Их тела уже грузили в небольшой черный микроавтобус, подъехавший прямо к арке. Через 2 минуты черный фургон рванул с места, мгновенно исчезнув в лабиринтах старого города. В узком дворике не осталось никого и ничего, что могло бы напомнить о произошедшем здесь нынешней ночью. Подчиненные генералы ФСБ действовали быстро и слаженно, хорошо зная, что они должны делать, даже если начальника рядом не было. А их начальник тем временем с удивлением обнаружил, что лестница, ведущая в подвал, оказалась значительно длиннее, чем могло показаться с первого взгляда. То, что издалека можно было принять за пол старого подвала, неожиданно оказалось диковинным люком, который отъезжал в сторону при нажатии на него ногой, и старая лестница продолжала вести куда-то дальше вниз, в полную темноту. Хомяков бросился вниз по этой лестнице, удивляясь тому, что ему приходится проскакивать 1 лестничный пролет за другим, а лестница все не кончается. Где-то впереди был слышен топот ног убегающего Четверякова. В какой-то момент лестница закончилась, и Александр Валентинович обнаружил, что он находится посреди небольшой комнаты, выложенной старым узким кирпичом, с какими-то готическими сводами, без окон и дверей. На одной из стен в железном кольце был укреплен тускло чадивший факел. Факел освещал сгорбленную фигуру Четверякова. Рудольф Михайлович отделился от стены и шагнул навстречу Хомякову, направив на него пистолет. — Рудик, ты пушку-то убери, а то мы все нынче нервные, — осторожно произнес Хомяков, красноречиво выставив вперед свой пистолет. — Клади пушку на пол! — взвизгнул Четверяков. — И ты тоже клади, — сказал Хомяков, теперь уже открыто направляя дуло в профессорскую голову. — Мое предложение такое. Давай одновременно положим пистолеты на пол, отойдем в сторону и поговорим. Как тебе? — Идет, — кивнул Рудольф Михайлович. Медленно и осторожно пистолеты были положены на пол. Потом также медленно противники сделали 2 шага в сторону от лежащего оружия и остановились напротив друг друга. — Наверное, имеет смысл о многом поговорить, — тихо сказал Хомяков. Профессор кивнул и вопросительно уставился на генерала. — Ну, давай спрашивай, ты первый. — Так ты все-таки пробовал изготовить зеркало по формуле амальгама от этих детей? Александр Валентинович заинтересованно посмотрел на Четверякова. — Ну, конечно, я же говорил. — Тот пожал плечами. — А знаешь, почему ничего не получилось? — Потому что то, что привезли в Москву эти мальчики, — фальшивка. — А никакой не рецепт амальгамы. Мы тебя на эту фальшивку ловили. Уж больно активно ты стал докапываться до тайны, а мы никак не могли понять, кто это. Думали, ты просто тихий, сумасшедший маньяк, любитель молоденьких девочек, садист и убийца. А оказался коварный враг, подбиравшийся окольными путями к древней тайне, который тебя и на версту подпускать нельзя. — А ты кто такой, что знаешь, кого можно к тайне подпускать, а кого нельзя? — нервно дернул рукой Рудольф Михайлович. Хомяков вместо ответа сунул руку в карман и вынул оттуда блестящий металлический жетон. Золотой лев, изображенный на жетоне, держал в одной лапе меч и весело скалился. — Ты хранитель? — удивился профессор, критически оглядывая тучную фигуру генерала. — А что, не похож? — Хомяков улыбнулся своей фирменной чеширской улыбкой и добавил. — И я очень хорошо знаю, что ты хочешь найти здесь, в этом подвале. — Ваш совет десяти уже ничего не может. Вы утратили древние знания и только выполняете какую-то держимордовскую функцию. Не дай бог кто-то что-то разведает о секретах зеркал. Глупцы! Неужели вы думаете, я один подобрался так близко? И почему это вы считаете, что лучше всех знаете, как должно быть? Почему это вы можете убивать людей ради каких-то только вам понятных целей, а я нет? Хомякову вдруг вспомнилась небольшая квартира на окраине города Горького, тусклый свет маленькой лампы на бедной кухне и тихий картавый голос развенчанного академика и бывшего трижды героя соцтруда. Я убежден, что такая арифметика неправомерно принципиальна. Мы слишком мало знаем о законах истории. Будущее непредсказуемо, мы не боги. Мы, каждый из нас, в каждом деле, и в малом, и в большом, должны исходить из конкретных нравственных критериев, а не абстрактной арифметики истории. Нравственные же критерии категорически диктуют нам «не убий». Слова эти прозвучали в голове Хомякова мощным набатом, и он даже не сильно встряхнул головой, чтобы посторонние мысли не лезли в голову. Он еще раз взглянул на Четверякова и сказал, насколько мог спокойно, «Рудольф Михайлович, не кипятись. Совет десяти целое тысячелетие только тем и занимался, что охранял тайну от таких маньяков, как ты. Мы не ученые, мы действительно полицейские. Или, как ты говоришь, держи морды. Но даже представить страшно, что ты мог бы натворить, получив в руки одно из тех зеркал или рецепт их изготовления. Разговор прервал глухой стук. Четверяков рассмеялся. Видишь, как качественно раньше все делали. Не могут твои барбосы вслед за тобой сюда пройти. Либо двери, либо стены ломать надо. И не переживай, сломают, удовлетворенно кивнул Хомяков, услышав отдаленный визжащий звук спецназовской циркулярки. «Скажи мне, зачем ты сюда пришел? Ты же отлично знаешь, что зеркало Гитлера уже давно утратило силу». «А с пацанами что делать будешь?» Рудольф Михайлович вдруг изменил тему разговора и заинтересованно посмотрел на Хомякова. Генерал неопределенно пожал плечами. «Слушай, а может, девку мне отдашь, а? А я тебе все мои наработки? Ей-богу, не жалко, очень уж хороша. Пацанов, наверное, придется как-то устранять», — задумчиво пробормотал Хомяков. «Ну, про девчонку я даже комментировать не буду. А что касается твоих наработок, так практически все твои наработки мы и так знаем», — Хомяков улыбнулся. «Ну и самое главное, здесь не ты условия ставишь, а я». «Да ладно», — деланно всплеснул руками Рудольф Михайлович. «А что же тогда мы здесь, в этом подвале, делаем, как ты думаешь, Саша? И что же ты меня про гитлеровское зеркало спрашиваешь? А хочешь, я тебе расскажу, что мы здесь делаем? И хочешь, открою тебе то, что тебе просто не может быть известно, а?» «Ну, давай, открывай». Хомяков улыбнулся, но как-то натянуто. «И нет, давай договариваться. Я тебе открываю сокровенное знание, а ты меня отпускаешь на все четыре стороны». «А если я все это знаю?» «Слушай, ну мы же серьезные люди. Никто никого за лоха держать не собирается. Мы же честно играем. Давай, соглашайся, а то твою девку сейчас потребую». «Дорогой, ты хотя бы в общих чертах проанонсируй свой товар, а то еще за многих других девок рассчитываться придется», — хмыкнул Хомяков. «Ну, ты же понимаешь, раз я здесь, я научился высчитывать время активизации магнитных полей зеркальных амальгам. Вот именно здесь. Прямо сейчас ты увидишь, как включится то самое зеркало, которое ты знаешь как зеркало Гитлера и которое считаешь давно неработающим. Александр Валентинович обескураженно посмотрел на всклокоченную профессорскую бородку. Четвериков возбужденно продолжал. Дело в том, что пока вы из столетия в столетие увлекались дворцовыми интригами, устранением неугодных правителей и уничтожением приблизившихся к тайне, вы совершенно забыли, что тайна — это не только состав амальгамы. Вы носились по всему миру с этими вашими помеченными зеркалами, вызывавшими в людях страх, печаль, зависимость, смертельные болезни или, наоборот, здоровье, и прятали ото всех рецепт амальгамы, совершенно забыв о самом главном — о перемещении людей во времени и пространстве, навсегда утратив знание об этом перемещении еще в 15 веке. Вы были глубоко уверены в том, что перемещения эти происходят редко, стихийно и совершенно неуправляемо. Такие, знаете ли, побочные эффекты от древней амальгамы, имеющие высочайший полярный заряд и способный влиять на людей через зеркала. Ведь так? Ну, предположим. Хомяков просто ел глазами профессора, боясь пропустить любое из сказанных им слов. Ну так вот. Все эти редкие и необъяснимые включения древних венецианских зеркал, сопровождавшиеся искрением и задымлением, о которых остались хоть какие-то свидетельства историков или очевидцев, ну, как, например, история про вашего сумасшедшего кёльнского архиепископа, я свел в специальную таблицу и сумел найти закономерность. Сегодня я могу совершенно уверенно заявить, что включение древних зеркал, которые Совету Десяти всегда казались беспорядочными и хаотичными, подчиняются четкому порядку и могут быть рассчитаны до секунды. Просто уже многие из тех зеркал, сделанных в Мурано в XII веке, были со временем уничтожены и в природе больше не существовали. Вот всем оказалось, что оставшиеся зеркала вели себя странно и беспорядочно. Единственным человеком, который сумел проделать такую же работу, как и я, был Энрико Дандоло. Он один знал эту тайну, но не стал делиться ею с Советом. Несколько раз в своей жизни он пользовался этим знанием, и каждый раз оно спасало ему жизнь. Дандоло был уверен, что имеет право на эту привилегию, ведь ради республики он ослеп. Каждое важное событие в своей жизни он старался привязать к дате, когда какое-нибудь из зеркал, местонахождение которого ему, как члену Совета Десяти, было хорошо известно, должно было включиться, раскрыв на мгновение временной коридор. «Дандоло был приговорен советом», — тихо произнес Александр Валентинович. «Конечно, потому что ваш совет только и может, что мочить талантливых людей ради каких-то только вам известных великих целей. Причем замочили тоже из одних только подозрений, так и не раскрыв истинной причины его разрыва с советом. Так вот теперь я могу вам сказать, в чем было дело. Дандоло нашел алгоритм. А человеку, нашедшему алгоритм, уже не так интересна ваша хваленая амальгама. Он знает, когда включается временной коридор, понимаете? Что с того, что сегодня в этом подвале побывал ваш архиепископ из Кёльна? Даже если бы он нашел зеркало, ничего бы не произошло. Он не знает секрета. Он не знал, что делать с этим зеркалом. Вы используете этого Франкенштейна в темную. Ну и какая вам от этого польза? Ну, положим, я знаю, почему мы здесь. Догадаться несложно. Ты пришел за второй половиной зеркала, которое в свое время так нужно было Гитлеру. И, видимо, раз ты говоришь, что алгоритм найден, ты считаешь, что оно в скором времени должно включиться. Правильно я понимаю? Абсолютно. Молодец, догадался. Я знаю, когда зеркало включится. Понимаешь? Ну что, хотел бы взглянуть на мои расчеты? Конечно. Хомяков замер. Но вы же, наверное, всем вашим хваленым КГБ прекрасно понимаете, что я не настолько глуп, чтобы таскать эти расчеты с собой или оставлять в лаборатории на химфаке. Там вы наверняка уже все перерыли. Ну, пожалуй. Александр Валентинович чувствовал, что хитрый профессор переигрывает его по всем статьям, но ничего не мог поделать. Уж очень заманчивым казалось обещание показать алгоритм. Ведь члены Совета Десяти действительно были уверены в том, что пространственно-временной коридор в старинных зеркалах возникает сам по себе, от случайного скрещивания магнитных полей зеркальных амальгам. Но, оказывается, возникновение этого коридора можно было рассчитать и предугадать. И, оказывается, этим фокусом активно пользовался венецианский дож Энрико Дандоло, когда-то казненный Советом. Рудольф Михайлович нажал на один из кирпичей в стене. И та послушно пришла в движение. Отъехав куда-то влево, она открыла Александру Валентиновичу еще одну небольшую комнату, посреди которой стояло старое зеркало на фигурной резной подставке. В это мгновение рев циркулярной пилы стал отчетлив и громок, а люк в потолке, через который так свободно проникли в подземелье профессор с генералом, а после этого ставший неприступным для опоздавших, с грохотом упал на пол. Следом за люком на пол упал Райнальд фон Дассель, взлохмаченный, оборванный и злой. Он поднялся и, тяжело волоча за собой левую ногу, от которой по полу потянулся густой кровавый след, начал угрожающе приближаться к Четверякову. «Александр Валентинович, остановите своего нукера, у нас договор!» пронзительно вскрикнул Рудольф Михайлович, с опаской поглядывая на окровавленного архиепископа. Хомяков сделал какой-то знак фон Дасселю, и тот мгновенно остановился, недоуменно глядя на хозяина. И в этот момент вдруг ожило зеркало. Сначала тихо, а потом все громче. В подземелье послышалось шипение. «Ну, и где искать ваши расчеты, профессор?» Александр Валентинович с интересом оглядел изменившееся зеркало. «Вы же понимаете, что я не дам вам сейчас прыгнуть в этот дым, пока не получу расчеты. Или вообще забудем про эти расчеты, да дадим вас в руки правосудия. У нас давно маньяков не ловили». Генерал начал рассуждать сам с собой, стараясь внимательно наблюдать за тем, как профессор подходит поближе к таинственному дыму. Райнальд фон Дассель тоже на всякий случай пододвинулся к зеркалу, не спуская с Четверякова бешеного взгляда. «Ну что, Александр Валентинович, мы не в церкви, здесь не обманывают». Четверяков подошел к зеркалу еще ближе. Хомяков с фон Дасселем тоже медленно подошли ближе к профессору. Четверяков задумчиво посмотрел на них, как-то нерешительно потоптался на месте и вдруг бросился прямо в белый дым, интенсивность которого уже начинала ослабевать. Фон Дассель оказался готов к такому повороту событий и мгновенно ринулся за профессором, в один прыжок настигнув его и вцепившись своими огромными ручищами тому в горло. Но Четверяков, уже ничего не замечая, влетал в белый дым, увлекая за собой железного германского воина. Еще мгновение, и белый дым куда-то исчез. Не стало ни Четверякова, ни фон Дасселя, и только обескураженный Хомяков растерянно смотрел на свое отражение в старинном мутном зеркале.